Глава восьмая. «Тань, ну чего ты привязалась к этой белой девятке? Может быть, у тебя просто навязчивая идея?» Вопрос Игоря заставил меня застыть на месте с открытым ртом. Даже удар молнии не подействовал бы на меня с такой ошеломительной силой. «Как это, чего я привязалась?» «Но сама подумай», — рассуждал Игорь. «Мало ли на свете этих девяток. Машина в народе популярная. Белый цвет тоже тебе не моренго, а ты сходишь с ума. И это еще полбеды. Но ты и меня пытаешься лишить рассудка, потому что за последние сутки я слышу от тебя вопрос об этой проклятой машинишке уже в сотый раз». Я обиделась. «Ну и пускай сам ищет эту, как он выразился, машинишку». Плюхнувшись в кресло, я вонзила взор в журнал с гороскопами. Из оного вытекало, что у меня отличная неделя. Куча развлечений, денежная прибыль и потрясающий любовный роман. Взглянув на дату, я расстроилась еще больше. Журнал оказался старым. Неделя, к сожалению, подходила к концу. Поэтому рассчитывать на обещанное удовольствие было бы глупо. Игорь заметил мое состояние. Он подошел и присел рядом на корточке. «Таня, Танечка, ну что ты, обиделась?» «Еще чего», — фыркнула я. «Обиделась», — вздохнул он. Встал и подошел к окну. Я услышала его смех. «А что ты хохочешь, как ошпаренный?» — поинтересовалась я, решив, что долго обижаться не в моих интересах. «Там стоит белая девятка!» «Страшно, как это делают в фильмах ужасов», — прошепел он. «Честное слово, если бы не страшное горе, обрушившееся на его плечи, я бы его ударила. Потому что в его взгляде была насмешка». «Ладно», — подумала я, — «на первый раз прощаю». Я демонстративно откинулась на спинку кресла. «Пусть не думает, что меня можно провести на мякине. Наверняка там нет никакой белой девятки». «Ну?» — спросил он, явно устав от ожидания моей реакции. Я пожала плечами. Достала сигарету и закурила. Потом воткнулась в журнал, продолжая краем глаза следить за действиями Игоря. «Тань, ну посмотри!» — взмолился он. «На что?» — холодно поинтересовалась я. «На предмет твоего интереса». «Какого?» Он начал злиться. «Ага! Значит, психотерапевт Волошин не всегда умеет держать себя в руках. А я уж хотела позавидовать его самообладанию». «Если честно, я восхищаюсь его самообладанием, потому что знаю, сколько сейчас в его душе боли. Мне бывает за него страшно, особенно когда я представляю его на дежурствах. Успокаивать самоубийц сейчас ему, наверное, было особенно тяжело». Вспомнив про Анечку, я почувствовала себя отвратительно. Захотелось сжаться в комок и куда-то спрятаться. Знать, что ее лицо никогда больше не появится перед тобой. Найти бы этих гадов. Наверное, Игорю тоже стало не по себе. Его лицо помрачнело. Я поняла, чтобы поберечь нервы, лучше продолжить игру, и подошла к окну. Игорь приободрился. Я скучающим взглядом обвела ряд белых девяток, красиво выстроившихся в моем дворе. Шутка, конечно, у Игоря получилась славная. Получилось бы, если бы не один факт. Одна из пяти машин была та самая. Игорь заметил мое легкое остолбенение и немного испугался. «Тань, что с тобой?» «Ничего», — тряхнула я головой, — «ровным счетом. Все нормально. Только девятка справа как раз та самая». «С чего ты взяла?» — спросил он. «Они же все одинаковые. Или тебе удалось запомнить номер?» «Нет», — покачала я головой. «Когда я ее встречаю, бешенство мешает мне это сделать. Просто у нее небольшая вмятина на капоте, видишь?» Он кивнул. Ему пришлось согласиться, потому что вмятина на машине — почти такой же опознавательный знак, как шрам на лице. И спутать невозможно. Настроение моментально испортилось. Мы посмотрели друг на друга, и по его взгляду я поняла, что присутствие в нашей жизни этой дурацкой машины явно не случайно. «Он себя странно ведет», — сказала я. «Дефилирует у нас перед носом. Что из этого вытекает? Мальчик хочет, чтобы его заметили. Очень хочет. Просто лезет из кожи вон. С другой стороны, он не идет на контакт. Если он задумал меня напугать, то с какой целью?» «Хорошо», — согласился Игорь. «Предположим, что именно этого он возжелал со страшной силой. Но почему тогда он не прилагает никаких усилий для возникновения у тебя эмоций страха?» «Как это не прилагает?» — возмутилась я. «Он меня преследует. Напускает на себя ореол таинственности. Может быть, он думает, что я боюсь тайн?» «Нет», — поморщился Игорь. «Во-первых, ты производишь впечатление человека, влюбленного во всяческие тайны. И это написано у тебя на лбу большими транспарантными буквами. Во-вторых, внизу на твоем лбу сверкает бодрая надпись: «Таня Иванова ничего не боится». «Неправда», — возразила я. «Таня Иванова боится мышей и рыжих тараканов». «Это несущественно», — поморщился он. «Хотя в следующий раз постараюсь учесть. И не выдавай больше никому свои маленькие тайны. А то какой-нибудь преступник не применит забросать тебя мышами и рыжими тараканами». Представив себе жуткого небритого преступника, швыряющего в меня этих мерзких тварей, я поморщилась. «Да уж, есть в тебе, Иванова, слабые и уязвимые места. Револьвер там или бомба какая, полный пшик. А вот страшнее мышей и рыжих тараканов нет ничего. Вот оно, абсолютное оружие против частной сыщицы. Хорошо, что мои противники об этом не догадываются. Игорь прав. Надо держать рот на замке». «А если этот тип из девятки пытается с твоей помощью на кого-то выйти?» — задумчиво произнес Игорь. Я окинула его удивленным взглядом. «Конечно, никто не спорит, что я лучшая сыщица в мире. У меня нюх лучше, чем у собаки, и, безусловно, орлиный глаз. Но не до такой же степени я знаменита. Причем в данный момент великая Таня как раз блуждает в потьмах. И еще неизвестно, сколько я там буду блуждать. Стыдно, Иванова. Народ надеется на тебя». «Я в этом не очень уверена», — самокритично призналась я в сомнениях относительно собственной гениальности. «Почему это?» — удивился Игорь. «Потому что я сама не знаю, куда нам тыкаться». «Ну, он-то думает, что все обстоит иначе», — ответил Игорь. «Оказывается, он не сомневается вовсе не в моем гении, а в глупости владельца девятки». «Ну-ну». «А я-то уже вообразила, что Волошин настоящий друг. Мне даже стало чуточку обидно». «Все равно», — тряхнула я головой. «А почему этот тип за Анькой ездил?» Лучше бы я прикусила язык. Напоминание о бане подействовало на Игоря разрушающе. Вся его выдержка начала растворяться в воздухе. Губы сжались и побелели. В глазах появилась тоска. «Он? За нею?» — спросил Игорь потрясенно. «Но она мне ничего не говорила». «Так, Иванова, влипли мы с тобой. Твой язык — твой злейший враг. Даже если иногда и способен довести тебя до Киева». «Может быть, она не хотела тебя беспокоить?» — сделала я неуверенную попытку вернуть его психику в нормальное состояние. Поздно. Судя по мелкой дрожи в пальцах, ему следовало сунуть в рот сигарету. Срочно. Пока он не взорвался, как бомба. По моей оплошности мы погрузились в молчание. Игорь разглядывал потолок, пытаясь прочесть там как минимум божественные откровения. А я обдумывала идиотскую ситуацию, в которую мы вляпались. От слишком старательного обдумывания я окончательно погрустнела. Во-первых, эта чертова машина напрягала меня сверх меры. Во-вторых, чересчур хорошо укладывалась в схему «Марина-Аня». Все выглядело слишком гладко, чтобы мне нравиться. Когда кажется, что пирожок уже на полочке, только руку протяни. Обязательно на голову упадет банка с вареньем. Или тараканы посыплются. Рыжие. Нет. Эта Марина явно несет в себе разрушающее начало. Впрочем, именно такие дамочки и являются обычно жертвами убийств. Вполне возможно, что она права. Отметать эту версию мы не будем. Надо только пообщаться с супругом Марины. Бывшим супругом. Поэтому придется посетить магазин, где в витрине машет ручкой чудовище, похожее на свинью. Найти Мишеньку Матвеева можно только на складе, поскольку он им заведует. Вот работка. Сиди себе между коробочками с кружевными трусиками и балдей. Конечно, имеется некая опасность стать фетишистом. Но это, как говорил один мой знакомый, не есть трагедия. Бросив взгляд на Игоря, я убедилась, что пора заканчивать затянувшуюся паузу. Он начал покусывать губы. Верный признак приближения скупой мужской слезы. Мне самой было его жалко до слез. Стоит кому-то из нас расслабиться, начнется цепная реакция, остановить которую будет трудно. Нам нужно держаться. Ради Аньки. «А что у тебя за исследования на работе?» — вспомнила я наш давний разговор. «Какие?» — поднял он на меня глаза, явно благодарный мне за то, что вытащила его из оцепенения. «Помнишь, мы разговаривали о биоэнергетиках? С неделю назад?» Игорь вспомнил. «А-а-а!» — протянул он. «Ничего особенного. Просто хотел доказать, что количество самоубийств зависит не только от тяжелых жизненных условий и заболеваний психики». «Расскажи», — попросила я. Отвлечь Волошина от горьких мыслей могла только его работа. Впрочем, это свойственно каждому человеку, любящему свое дело. Он кивнул. «Зло, Танечка, материально. Вот что я пытаюсь доказать. Вернее, пытался. Потому что моя бредовая теория неожиданно встретила мощное сопротивление. Ничего не понимаю», — призналась я. «Дело в том, что совершенное кем-то зло оставляет в воздухе свой флюид. В зависимости от качества этого самого зла, флюид может быть сильнее или слабее, но он остается в воздухе, как микроб, зависает. А дальше? Меня заинтересовала эта теория. Я и сама замечала, что на месте совершенного преступления остается какой-то незримый след. Во всяком случае, там трудно дышать и очень пакостно пахнет. Если на этом месте совершается еще что-либо, а это происходит обязательно, поскольку оставленный заряд притягивает к себе другие заряды, даже незначительные, минимальные действия. Кто-то грязно выругался, сплюнул, ударил или сломал ветку. Все. Заряд, притянув к себе подобные сгустки отрицательной энергии, начинает двигаться, размножаться и, в конце концов, заполняет часть пространства. А так как влияние атмосферы на человеческий мозг уже признанный факт, можешь догадаться сама, к чему это приводит. Но это не мое открытие. Это поняли уже давно, к несчастью. Потому что есть люди, использующие подобные явления в своих целях. «То есть? Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» «Таня, я не могу назвать тебе имя этого человека», — произнес Игорь сухо. «Во-первых, это было бы нечестно. А во-вторых, это только мои догадки, неподтвержденные фактами. А при чем тут мое детское увлечение модными веяниями, о котором ты упомянул в том разговоре?» «Хорошо», — вздохнул Игорь. «Я попробую тебе объяснить, не затрагивая конкретику. Предположим, человек оканчивает эти твои курсы». «Они не мои», — решительно отмежевалась я. «Я вообще была там всего неделю. Меня забрали». «И правильно сделали», — кивнул Игорь. «Так вот, этот человек дает везде рекламу и начинает практиковать, как этот самый биоэнергетик». Он осекся. Понял, что сказал больше, чем собирался. «Фигушки, Игорек, ты сейчас выложишь мне все». «Ну?» — я смотрела угрожающе. «Продолжай». Он понял. Отступать было некуда. «Ты никому не расскажешь?» Я кивнула, добавив про себя. «Если этот хмырь не имеет никакого отношения к нашему с тобой горю». «Он психотерапевт», — тихо проронил Игорь. «Если быть точным, бывший. У меня есть достоверные сведения о том, что он использует свою практику в... как бы это потактичнее выразиться?» «Можешь выражаться бестактно», — милостиво позволила я. «Личных интересах», — закончил Игорь свою мысль, так и не сумев подавить в себе порог интеллигентности. и как это выглядит на деле?» «У нас есть несколько общих пациентов», — сказал Игорь. «Вернее, было несколько общих пациентов, потому что их уже нет. Они покончили с собой. Каждый из них перед этим побывал в местах с этой энергетикой, о которой мы с тобой сейчас говорили. Я пытался побеседовать с этим человеком, и мне показалось, что он просто ставил на этих несчастных свои эксперименты, потому что он, как и я, разрабатывает ту же теорию». Я присвистнула. «Интересненькое получается дельце. Сидит этакий дяденька, занимается всякими глупостями, а люди под его руководством вскрывают себе вены. И притянуть его за это никак невозможно. Его же надо сдать в прокуратуру», — возмутилась я. «Увы, у меня нет никаких доказательств», — покачал головой Игорь. «Это всего лишь мои догадки, возможно, ошибочные». «А ты не вступал с ним в конфликт?» Я была осторожна, как сапер на минном поле. «Главное — не спугнуть момент откровенности». «Нет», — задумался Игорь. «В откровенный не вступал. Наоборот, мы коллеги. Я уже сказал тебе, он занимается той же проблемой, что и я». «Значит, связать этого доктора Джекеля с гибелью Ани нельзя», — печально констатировала я. «Для того, чтобы оказывать влияние на психику, надо общаться с пациентом», — сказал Игорь. «А они с Анькой никогда не пересекались. И потом, ты же сама знаешь, что они убили. К чему ты привяжешь ночных визитеров?» Я кивнула, пообещав себе, впрочем, попытаться привязать ночных гостей к великому биоэнергетику. «Кстати, кто он? Я догадалась и без Игоря. Личность в нашем Тарасове известная». Великий магистр тайновидения периодически сообщал в печати и по телевидению о своем праведном стремлении освободить тарасовское человечество от сглазов, порчей и прочих гадостей, которыми начали страдать жители всей страны после счастливого освобождения от власти атеизма. Освобожденный народ ринулся искать себя в мистических сферах с таким же рвением, как раньше бегал на собрания и демонстрации. Оказалось, что в нашей несчастной стране весьма высок процент ведьмы населения, а остальная часть страдает от наведенных на нее этим процентом сглазов. Естественно, такое ужасное положение вещей породило срочную необходимость в защитниках, и они немедленно появились. Наш магистр был в числе первых. Будучи доселе хорошим врачом, он быстренько разобрался в структуре данных движений человеческой психики. Процветать он начал быстро и безболезненно. И очень скоро его реклама стала звучать буквально повсюду. Лично меня его деятельность раздражала. Обычно я достаточно мирно отношусь к подобным личностям. По принципу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы другие не плакали. Правда, у меня никогда не было уверенности в безвредности данной особы. Но привязать его к конкретной смерти конкретной Анны Волошиной — как? Они никогда не встречались. Значит, Аня не могла быть его подопытным кроликом. По словам Игоря, участь самоубийц выпала обеспеченным пациентам. Аня и Игорь к числу обеспеченных не относились. Игорь в разговоре упомянул, что прекратил свои изыскания по поводу ощутимого вреда, наносимого психическому состоянию народа. Так что мстить ему за разоблачение неблаговидных поступков магистра тоже не было никакого резону. «Не получается, Таня. Ничего у тебя с упрощением задачи не получается. А жаль». Вздохнув, я поняла, что надо все-таки проверить версию Матвеевых. Но сначала спросим совета у магических двенадцатигранников. Может быть, их магия притянет другую? В костях-то магия присутствовала. В этом у меня не было никаких сомнений. В отличие от огромной толпы праздно шатающихся ведьм, кости несли в себе знания, и отмахнуться от этого не было никакой возможности. Первый ответ поступил незамедлительно и даже не требовал трактовки. 8 плюс, 18 плюс, 27. существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Сия опасность присутствовала в моей работе постоянно, тем более, когда твои ожидания благополучно распределились в двух направлениях. Естественно, каждое из этих направлений могло завести в тупик. Находиться в тупике мне привычно. Именно благодаря столь частым тупиковым ситуациям я натренировалась выходить из самых патовых положений. Для того, чтобы научиться плавать, нужно когда-нибудь решиться и прыгнуть в воду, не так ли? Я бросила Косте еще раз, задав уже конкретный вопрос, а именно, имеет ли какое-то отношение к происшедшему Михаил Матвеев? 13+, 30+, 4. Вы раздосадованы невозможностью схватить то, что было от вас так близко и так неожиданно отдалилось. Объяснение звучало несколько туманно. Пока. Я не знала, кого это касается. Меня или Мони Матвеева? Подумав, я решила, что это связано с ним. Возможно, Моня что-то ждал получить, но просчитался. Вспышка пронзила мой мозг. «Конечно, детектив Иванова! Это же прямое указание!» Матвеев хотел пришить любимую женушку, заполучить магазин в полную собственность и нанял убийц, следуя современной терминологии, киллеров. Наняв он их, он возрадовался. Но эти киллеры оказались дебилами и перепутали все на свете. Остался несчастный Моня с носом и с живой супругой. Прямо сказка, до чего просто. Я встала так резко, что лежащие на коленях кости упали на пол. Я нагнулась, чтобы их поднять, и заметила новую комбинацию чисел. 13+, 30+, 5. Слишком ненадежная удача и сомнительное удовольствие. «Наверное, они просто упали с колен», — подумала я, пытаясь успокоить собственное огорчение, вызванное разрушением удачной иллюзии. «Просто упали». Я собрала их в мешочек и положила на полочку в серванте. До закрытия магазина оставалось совсем немного времени. Нужно было спешить. Уже через 15 минут я была у дверей магазина женского белья с таким странным названием — «Мамона».